как ни досадно, но моему агенту это дело не по плечу. Ну ладно, что поделать. Арабелла говорила, вы с Урсулой в понедельник приедете к нам ужинать. Захвати с собой все 8 паспортов. Они мне понадобятся для выездных виз. Положи их во внутренний боковой карман пальто. В течение вечера я заберу их оттуда. Очень хорошо. Завтра же я возьму паспорта своих. В течение некоторого времени они молча шли рядом, затем Зигмунд обеспокоенно спросил. «А ты уверен, что тебе удастся провернуть это дело с визами?» «Не стану врать, Зиги, но я и сам не знаю, сумею ли. У меня есть надежный источник, и я очень на него рассчитываю. Оценим шанс в 90%. У меня с собой есть деньги, и немалые. Дать тебе их сейчас?» «Не надо. Но спасибо за предложение. А как насчет въездных виз в другую страну? Раздобыть их тоже будет непросто. Как ты думаешь, куда мы смогли бы поехать?» Курт покачал головой. «В данный момент даже не представляю себе. Сомневаюсь насчет Америки. Американский Конгресс, похоже, не испытывает желания совершенствовать свои иммиграционные законы для увеличения притока еврейских беженцев из Германии. И президент Рузвельт вроде не готов действовать в этом направлении. Ну а как насчет Англии? По-моему, тут у тебя больше всего шансов, поскольку англичане в течение некоторого времени проявляли большую щедрость при приеме еврейских беженцев из Германии. Ну и потом, мое влияние контракта в британской дипломатической службе гораздо ощутимее, чем американской. Не волнуйся, я со своей стороны нажму на все доступные мне педали. Я знаю, ты сделаешь максимум того, что в твоих силах. А куда мы должны будем отправиться из Берлина? В один из двух городов, в Лиссабон или Париж. Но, скорее всего, это будет Париж, там получите ваши визы в посольстве Великобритании, если они еще не будут у вас на руках при выезде из Германии. Как ты думаешь, когда это может произойти? — спросил Зиги. Не решусь что-либо обещать или назвать конкретную дату, но предполагаю, что на оформление документа уйдет немногим больше месяца. Давай будем рассчитывать на начало января. Зигмунд кивнул. Мне можно рассказать об этом Урсуле? Лишь ради того, чтобы унять ее страшную тревогу за Максима. Да, но только предупреди, чтобы она ни с кем, кроме членов вашей семьи, не говорила о ваших планах. И ни слова о том, кто вам в этом помогает. Чем меньше ты скажешь, и, соответственно, чем меньше ты знаешь, тем безопаснее для меня, Ирины и наших друзей. Да и для тебя тоже в перспективе, сказал Курт. Ты можешь не беспокоиться, Курт. Я не разболтаю, и Урсула тоже. Никто из моей семьи ничего не узнает о деталях. Только о том, что нам предстоит отъезд. Я понимаю, что все это связано с крупными затратами, и хотел бы напомнить тебе, что деньги в данной ситуации не проблема. Я знаю, Зиги. И я знаю также, что теперь для евреев невозможен перевод капиталов за границу. Надеюсь, ты заботился об этом ранее. Курт взглянул на него вопросительно. Зигмунд кивнул. Кое-какие деньги мне удалось перевести. Но, по-видимому, не в достаточном количестве. Пусть Урсула зашьет свои наиболее ценные украшения в подкладку одежды, в которой она поедет. В жакет и юбку, пальто и даже за подкладку шляпы. Это наилучший способ переправить драгоценности необнаруженными. И пусть твоя мать и сестры проделают то же самое. Хорошо, я накажу им. Да, и вот еще что. Они должны сделать это самостоятельно. Я никоим образом не хочу заподозрить ваших слуг в отсутствии преданности.